это дом Канай-Кунти. Канай-Кунти – один из вечных спутников Господа Чайтаньи. И он Ория. Большая часть спутников Господа Чайтаньи – бенгальцы, но среди его спутников есть также Ории, Шики Махити, его сестра и Канай-Кунти. Канай-Кунти – величайший преданный. Он был одним из пуджари Господа Джаганатха. И он написал шастру, которая, к сожалению, не сохранилась полностью. Эта шастра называется «Махапракаш Прабхав». Это книга, которая описывает природу Господа Джаганатхи и эмоции, которые испытывал Господь Чайтанья здесь. Это одно из самых сокровенных писаний Гауди Вайшнава. К сожалению, не вся она дошла до наших дней, хотя наверняка где-то есть еще древние рукописи. Это просто вопрос поиска какого-то. Я, может быть, завтра буду немножко рассказывать из этой книги «Махапракаш Прабхав» о природе Господа Джаганатхи. Там рассказываются многие истории, которые мы слышали, и которых нет нигде в других местах. И божества эти, Радха Вриндавана Чандра, особенные. На самом деле, изначально эти божества были во Вриндаване. Они были установлены во Вриндаване. Но во Вриндаване нет риса. А Джаганатхапури, другое название этого места, Аннакшетра. Аннакетра. Кшетра они произносят как кетра. Аннакетра значит место, где много риса. Во времена Кришны во Вриндаване рис рос. Но в наше время, даже во времена Господа Чайтаньи там еще растили рис. Но в наше время там рис уже не растет, и там выращивают пшеницу, и местные жители едят роти. И Кришну кормили этими роти каждый день. И в конце концов он пришел к кому-то во сне и сказал, что надоело мне эти роти каждый день. Я рис хочу. Отправьте меня сюда в Орису. Так, в Орисе много риса. И, соответственно, царь взял, к которому он пришел, он взял, отправил эти божества Радха Вриндавана Чандру сюда. И первое время они стояли в храме Джаганатхапури, в главном храме. И у них был там отдельный храм. Но так уж случилось, что они начали привлекать к себе все больше и больше людей. И весь просад сначала приносили туда. И Джаганатху это очень не понравилось. Он пришел во сне к царю Пури и сказал, что-то какие-то тут новые эти появились, им весь просад приносит, мне мало, убери их отсюда, не должно их быть тут, не местным тут. Царь, он очень растерялся сначала. А такая же история случилась с Сакши Гопалом, потому что Сакши Гопал, он какое-то время находился в храме Джаганатха, но Джаганатху тоже это не понравилось соседство, его туда сослали, в Сакши Гопал. Тогда царь построил храм небольшой на берегу океана, специально для этих божеств, и прямо на берегу, с видом на море, его кормили там рисом в больших количествах. Ему казалось, что все будет очень хорошо. Это было как раз царь Пурушоттама Дев, отец Махараджа Пратапарудры. Вот. Но Радха Вриндавана Чандра опять пришел к нему во сне и сказал, что ты меня сюда пришел, мне не нравится тут. Тут ветер какой-то все время с океана, песок несет, и рис этот с песком не дает. Я хочу Канай-Кунти. Вернее, это уже было позже при Махарадже Пратапарудре. На самом деле, идея заключалась в том, что он хотел, чтобы Канай-Кунти поклонялся ему. И таким образом, эти большие божества из Вриндавана, они оказались в доме Канай-Кунти. И с тех пор, со времен Господа Чайтаньи, им поклоняется здесь семья Канай-Кунти. Это непосредственные потомки Канай-Кунти. А эти маленькие божества рядом с Радхой Вриндаваной Чандрой, они переходили из поколения в поколение, еще даже до Канай-Кунти, то есть в течение многих-многих веков они находятся здесь, и им делается семейная пуджа. Так что это очень святое место. К сожалению, один из членов этой семьи не очень любит, когда преданные приходят сюда и ругаются иногда, поэтому сюда редко кто приходит. Можете считать, что вам очень сильно повезло. Сегодня и вчера посещали эти божества. Вот мы сейчас пойдем, Туласи Прабху нас поведет в еще один храм, который открылся относительно недавно, но он древний на самом деле храм, он был закрыт в течение 40 лет. И в течение 40 лет там не было никакой севы, никакой пуджи. И в конце концов Кришна пришел во сне к одному из пуджари Гамбиры, и он сказал: что такое, я тут нахожусь, мне не служат, нужно открыть храм. И он открыл этот храм после 40-летнего перерыва, и сейчас этот храм очень популярный, храм Радхи Кришны. Мы сейчас ходим туда, еще несколько мест, а все остальные истории я потом уже расскажу как-нибудь, ладно? Хорошо?